не могли с уверенностью сказать, какая у него голова, свиньи или бегемота. Это был оттесняемый, захеревший и, судя по настроению и речам его служителей, довольно-таки озлобленный бог. Он давно уже не одерживал побед над синайцами. Небольшое, всего лишь с ладонь изображение бога стояло в самой глубине его по-старинному топорного храма, дворы и притворы которого были украшены совсем уж топорными сидячими изваяниями построившего этот храм фараона первобытных времен. Позолоченные, увешанные пестрыми флагами шесты, стоявшие в нишах переднего с воротами и покатыми расписными стенами притвора, тщетно попытались придать обиталищу Сопта маломальски веселый вид. От казны денег на содержание храма почти не поступало. Кладовые и сокровищницы, окружавшие главный двор, были пусты, а приношениями бога Сопту мало кто чтил, разве только египтяне, жившие в самом городе, а уж со стороны к нему никто не приходил на поклон, ибо не было такого общего для всей страны праздника, который стягивал бы в низовье к ветхим стенам Пер-Сопта охваченную священным пылом толпу. Когда измаильтяне по купеческой своей обязанности положили на стол даяний в приземистом притворе храма несколько букетов цветов, купленных ими в открытом переднем дворе, и начиненную гвоздикой утку, жрецы с блестящими, остриженными наголо головами, длинными ногтями и неизменно полуопущенными веками, тягуче поведали им о горестном положении их древнего бога и его города. Они жаловались на время великой несправедливости, бросившие с возвышением Уазе все гири власти, блеска, превосходства на одну чашу весов, южную, в верхнем течении, тогда прежде они по справедливости священно отягчали северную чашу низовья, страны устий, и во справедливые времена древности, когда блистала столица Мемпи, область Дельты была настоящим, истинным Египтом, а верхние земли, включая Фивы, причислялись чуть ли не к горемычному Кушу и к негритянским странам. Тогда юг был беден образованностью и духовностью, а также красотой жизни. Именно отсюда, с древнего севера, плодотворно проникли верховья эти высокие блага. Здесь истоки знания, цивилизации и благосостояния. И недаром здесь родились самые почтенные и древние боги страны, хотя бы тот же Сопт, владыка Востока в своем капище, великий бог, которого это несправедливое перемещение гирь совсем отодвинуло в тень. О том, что отвечает и что не отвечает духу Египта, берется сегодня судить сосед негритянских стран Хиванский Амун. Настолько уверен он, что имя Египта и его собственное имя значат одно и то же, совсем недавно рассказывали грустные служители Сопта, люди Запада, живущие по соседству с ливийцами, направили к Амуну посольство и заявили, что, по их мнению, они сами ливийцы, а не египтяне, ибо, живя за пределами Дельты, они служат богам иначе, чем дети Египта.